«Господин, что нам делать с пленниками?» – спросил Люе. Пленников было намного больше, чем войску Люманга. Однако все они были уже связаны и обезоружены. Они не могли оказать сопротивление. Тем не менее, эту ораву все еще нужно было кормить и поить, что также было довольно дорогим удовольствием. «Казните и похороните их». Люманг не был жестоким, однако он не мог позволить себе содержание такого количества военнопленных. Кроме того, это воины все еще имели большой кровный долг перед ним. Кавалерия Силин была смесью народов Хань и Цан. Народ Цан был жесток и лишен чувства справедливости к народу Хань. Ханьцы, которые служили в кавалерии Силин, также переняли многие привычки Цан, так что Люманг не хотел щадить этих зараженных ханьцев. П.П. Ска, степень фашизма и национализма у автора просто зашкаливает. Похоронить? Люе не ожидал, что Люманг окажется настолько безжалостным, чтобы одним махом решить судьбу тысяч людей. Он теперь вообще не понимал, что за человек был его господин. Он не был тираном, который угнетал свой народ высокими налогами и даже помогал гражданскому населению, используя свои военные ресурсы. Его промзона в первую очередь начала решать проблемы простых людей, а не военных. Он также строго наказывал любых нечистых на руку чиновников и требовал соблюдения справедливости для людей. Но его нельзя было назвать и хорошим человеком. В Ванчине он был подобен богу смерти, истребив практически все дворянские кланы в городе, включая женщин и детей. А теперь он был намерен убить сразу 4000 безоружных и пленных солдат. Люе не считал это критически важным вопросом, так как он был довольно гибкой личностью. В противном случае он не стал бы изучать математику и механику. Он также не был из тех, кто ставил интересы своей нации на первое место, ярким примером чего является его служба Каакаа. Единственное, что его интересовало, это то, насколько хорошо относились именно к нему и насколько велики были у него возможности проявить свои таланты. Так случилось, что именно Люманг заметил и оценил его таланты. Поэтому, пока Люманг не отворачивался от него, он продолжил бы верно служить ему. «Господин, мы не можем убить всех пленных», — Люе покачал своей головой. «Но если мы оставим их, то сами окажемся в плачевной ситуации. У нас просто нет достаточного количества провизии, чтобы прокормить всю эту прорву ртов. Кроме того, у нас намного меньше людей, поэтому это лишь вопрос времени, когда эти товарищи решат восстать против нас. Таким образом, лучше избавиться от них здесь и сейчас». Не так ли? Люманг собирался вернуться в Шаочун, и у него не было достаточно войск, чтобы охранять всех этих пленников. Если эти ребята решат сбежать, то Люманг станет первым, кто пострадает от этого. Господин, я не говорю, что мы должны пощадить их всех, я говорю, что мы не можем убить их всех. Эти воины добровольно сдались нам, и если мы сейчас убьем их всех, то больше никто и никогда не станет сдаваться нам в будущем, объяснил Люе. Люманг вовсе не был из числа тех, кто считал, что заключенных нельзя убивать. Однако доводы Люе все еще имели смысл. Если все пленники будут убиты, то никто больше не рискнет сдаваться им в будущем. В эти смутные времена справедливость была редким явлением, из-за чего ее ценность возрастала еще больше. Правитель, который следует кодексу чести, не обязательно добьется успеха, но он все еще может собирать вокруг себя людей. Одним из таких примеров был Любей. Хоть он был тем еще лицемером, но люди все равно тянулись к нему. Его образ великодушного правителя позволяли ему раз за разом вставать на ноги, несмотря на его многочисленные поражения. Если Люманг сейчас убьет всех пленных, то его негативная репутация возрастет еще сильнее, а его противники больше не будут сдаваться и будут сражаться до самого конца. Кроме того, господин, даже если вас не особо волнует ваша репутация, не забывайте, что вы также получили 5000 лошадей, а найти умелых людей для кавалерии намного сложнее, чем найти лошадей. Особенно это касается центральных равнин. Даже если мы соберем элитных героев этих земель, создать из них элитную кавалерию будет крайне непросто. На это нужно будет потратить не менее года времени. Может ли господин позволить себе такую роскошь? Люе был совершенно прав. У Люманга не было столько времени. Сейчас в мире происходили большие изменения. Победитель в северных землях уже должен был определиться, поэтому Люмангу нужно было как можно скорее разобраться с Любеем, Чжансю и Санце. Если он вскоре не войдет на центральные равнины, то их захватит Каакаа. Именно по этой причине Люманг крайне нуждался в элитных войсках, а развитие белой кавалерии было его первоочередным приоритетом. Люманг не мог ждать целый год, не говоря уже за то, что за год обучить элитную тяжелую кавалерию было просто невозможно. Господин, если вы действительно хотите создать белую кавалерию, то вам стоит смотреть не только на лошадей, но и на их всадников, сказал Люе, указывая на заключенных. Все они были отличными кавалеристами, которые очень нужны были Лю Мангу. И так как они были из кавалерии Силин, то идеально подходили для этой работы. Если они были недостойны, то никто не был достоин. А что насчет людей Цан? Лю Манг хотел кавалерию Хань, а не смешанный гибрид. Кроме того, на руках людей Цан была кровь множества ханьцев, чего Лю Манг простить им не мог. Пепе, бля, да с момента начала рассказа, главный герой только и делал, что убивал ханьцев. Он с Цан столкнулся лишь когда встретил кавалерию Силин. И теперь он обвиняет их в том, что они убили ханьцев. И это тай-яй-яй, что за ересь, господин, я же уже сказал вам, я не запрещаю вам убивать их, я лишь говорю, что вы не можете убить их всех. Я не могу убить их всех. Лю Манг посмотрел на Люе, и тот согласно кивнул головой. Люе, теперь я понял тебя. Затем он махнул своей рукой. Солдаты, сотники тут же почтительно сложили ему свои кулаки. Разделите пленных на Хань и Цан, приказал он. Есть. Его люди принялись выполнять приказ. Вскоре 4000 пленных были разделены на два группы приблизительно по 2000 человек. Те, у кого были аккуратно завязанные волосы, были ханьцами, так как они не осмеливались нарушать заветы своих родителей и не стриглись. С другой стороны были цан, которые в сильную жару могли запросто побриться налысо. Их волосы были растрепанными и короткими, чтобы не закрывать им обзор. «Я не из Цан, я из Хань», вдруг крикнул один солдат с короткой прической, но с явным ханьским акцентом. Солдат, который проводил разделение, нахмурился и уже собрался перевести его в группу ханьцев. «Постой!» Лю Манг заметил это и направился к ним, останавливая солдата. «Господин!» Солдат тут же поприветствовал его. «Ты из Хань?» – спросил Лю Манг заключенного. Заключенный с короткими волосами быстро кивнул. «Да, я из Хань, я из Чинана». «Ясно», – улыбнулся Лю Манг. Увидев эту улыбку, заключенный почувствовал облегчение. Но прежде, чем он успел перевести дух, его глаза увидели очень знакомое тело. И вмиг, когда он понял, что это было его тело, его сознание угасло навсегда. Лю Манг только что лично убил этого заключенного. Затем он поднял голову и громко сказал. Этот человек отказался от своих корней Хань. Он больше не был ханьцем, а стал чем-то крайне отвратительным. Во не могли брить свои головы налысо, так как жара реально была серьезной проблемой для любого человека. Однако волосы этого воина также были завязаны в традиции Цан, что по факту было равносильно предательству родного народа. Лю Манг ненавидел таких людей даже больше, чем иностранных захватчиков. «Убейте всех людей Цань, никого не щадить», — приказал он армии чиновников. «Есть». Солдаты кивнули и быстро обнажили свои мечи. «Эй, ты же сказал, что не убьешь тех, кто сдастся. Если ты откажешься от своих слов, то станешь подлой гнидой», — воскликнул командир из Цан. «Я нарушаю свое слово, я подлая гнида. Если ты так считаешь, то это твое право. Я могу быть добрым и милосердным для своих людей, однако в моем словаре, вы, люди из Цан, не считаетесь людьми. Чего вы стоите? Убейте их», — крикнул Лю Манг стоявшему рядом солдату. Люди из Цан убили огромное количество ханьцев. Количество жертв среди простого населения до сих пор не было посчитано. Некоторые из Цан могли быть ни в чем не виноваты, но Лю Манг решил убить всех Цан. Он хотел мира для народа Хань. Он возродить империю Хань. Он не хотел создавать многонациональную империю. «Братья, давайте сопротивляться. Никто не захочет просто сидеть и ждать своей смерти». Воины Цан изначально были совсем небылыми и пушистыми, а когда Лю Манг решил убить их, он тут же показали всю свою свирепость. «Ха-ха, может до того, как вы сдались, это и сработало бы, но неужели вы думаете, что это сработает сейчас?» Рассмеялся Лю Манг, глядя на воинов Цан, которые повскакивали на ноги. Они были без оружия и доспехов, в то время, как им противостояли сотни тяжело вооруженных воинов. В подобной ситуации единственный логичный исход – это лишь их смерть. «Пепе, эта глава меня окончательно убивает. Мало того, что уровень национализма и фашизма здесь просто зашкаливает, так и уровень логики упал ниже плинтуса. Логика в этом рассказе и ранее сильно хромала, но здесь уже совсем все плохо. Я бы еще согласился с автором, если бы противниками войск Лю Манга были какие-нибудь крестьяне, которые оружие в руках никогда не держали, вдоволь не ели и вообще жили на грани смерти, но блин, 2000 матерых вояк, пускай даже безоружных и без доспехов, просто сотни тяжелых мечников, автор реально думает, что они им ничего сделать не смогут. Тяжелая пехота очень мощная лишь в боевых построениях, а в боях один на один, легко бронированный воин имеет весьма внушительное преимущество из-за своей мобильности. Если противников будет 2 на 1 тяжелого мечника, то у мечника почти наверняка никаких шансов на победу. В общем, ересь все это. Затем слова Люманга были воплощены в жизнь. Никто из цан не был помилован. Их крики перед смертью внушали ужас даже воинам из армии чиновников перед хладнокровием своего господина. «Господин, вы в порядке?» Хуан Чжун был полководцем, который сам убил немало врагов, однако даже ему стало не по себе от этой бойни. Даже несмотря на то, что он был бесконечно предан Люмангу, он все еще считал, что его методы были слишком тираничны. «Старик Хуан, ты считаешь меня тираном или мясником?» — вдруг спросил его Люманг, равнодушно наблюдая за этой бойней. «Я не смею». Хуан Чжун был достаточно взрослым, чтобы годиться Люмангу в отцы, однако Люманг все еще был его господином, а подчиненному было крайне не к лицу жаловаться на своего господина. «Ты не смеешь? Ха-ха, что ж, тогда позволь я скажу это за тебя. Я тиран, я деспот. Такой человек, как я, приказал бы убить их всех, даже если бы здесь их был целый миллион». Люманг предпочитал быть опозоренным, чем молча наблюдать за тем, как страдал Хань. Глава 340. Чан Сю разбил стол в своей палатке. «Проиграли», — повторил он, глядя на человека, который стоял на коленях перед ним. Его элитная кавалерия Силин, его 8000 кавалерия, была полностью разбита отрядом тяжелой пехоты в 2500 человек. Лишь 1000 человек смогла вернуться, и большая часть из них все еще имели ранения разной степени тяжести. В то время, как противник потерял в общей сложности около 1000 человек, он понимал, что если попытается скрыть этот факт, то его репутация будет полностью уничтожена, а если не сделает этого, то ценность его кавалерии сильно упадет в глазах других. Проклятие. Чжан Сю был крайне зол. Он потерял более 6000 человек, но что было еще важнее, они проиграли этот бой. В своем письме Люманг явно показывал свое пренебрежительное отношение к кавалерии Силин, поэтому Чжан Сю хотел получить его голову, но в результате его кавалерийский отряд был полностью разбит. Это поражение нанесло серьезный урон по репутации кавалерии Силин и его собственной. Против них выступило всего 2500 противников. И хоть у них были баллисты, других людей не будут интересовать подобные моменты. Их будет интересовать лишь конечный результат. А результат был следующим. 8000 тяжелый кавалерийский отряд был полностью разбит. 2500 тяжелых пехотинцев. Почему ты просто не покончил с собой? Зачем вернулся назад? Гнев Чжан Сю стал еще сильнее, и он ударил Хучера. Хучер не мог уклониться, так как лишился руки, и сейчас его тело было сильно ослаблено. Но даже если бы он мог уклониться, он не рискнул бы сделать это. Но учитывая уровень развития Чжан Сю, сила его удара в порыве гнева действительно внушала страх. Хучер был отправлен в полет из-за удара Чжан Сю и начал кашлять кровью, как только упал на землю. Его лицо было очень бледным, а рана на руке снова открылась. Хоть Хучер имел бледный цвет лица, он все еще ничего не сказал. «Генерал Чжан». Как только Чжан Сю собрался нанести еще один удар по Хучеру, из-за палатки раздался голос Любея. Так, он молча позволил Любею и Пан Дуну войти. Любей попытался подняться на ноги Хучеру, но тот отказался от его помощи, так как не смел двигаться без приказа Чжан Сю. Тогда Любей подумал о том, что это внутреннее дело Чжан Сю, поэтому не стоит помогать Хучеру. «Господин Лю, вы пришли посмеяться надо мной?» — раздраженным тоном сказал Чжан Сю, так как он все еще был зол. Ну а кто бы обрадовался потерять несколько тысяч своих солдат? И Чжан Сю просто не знал, зачем Любею было приходить сюда именно сейчас. Любей покачал своей головой и издал вздох. «Генерал Чжан, вы неправильно меня поняли. Я пришел сюда вовсе не для того, чтобы смеяться над вами. Мы же союзники. На самом деле я также сильно огорчен вашим поражением, так как мои пути снабжения снова перекрыты. Если мы не сможем захватить Шаочун в ближайшее время, нам лишь придется отступить». Любей действительно был сильно подавлен. Изначально он также надеялся, что Чжан Сю выставит себя полным идиотом, так как это было ему выгодно, ведь потеря войск Чжансю также ослабила бы его позиции и попутно сильно ограничила бы возможности Лю Манга. Обе стороны понесли бы потери, а его пути снабжения были бы в безопасности. Но теперь Ху Чжэ был полностью разгромлен и отступил. Чжансю отправил в эту экспедицию 8 тысяч кавалеристов, а назад вернулось около 1 тысяча. Лю Бей узнал об этом от одного из солдат кавалерии Силин. При этом, понеся такие ужасные потери, они смогли уничтожить лишь 1 тысяча вражеских солдат. У Лю Манга была армия чиновников и черный флаг, которые в общей сложности составляли около 10 000 солдат. Так, потеря 1 тысяча солдат не сильно ослабит его боевую мощь. Таким образом, армия противника все была рядом и у них по-прежнему не было еды. Чувствуя печаль от подобного исхода, Лю Бей решил встретиться с Чжансю как раз в тот момент, когда вернулся Ху Чжэ. Все это из-за этого бесполезного дикаря, бесполезный мусор. Гнев Чжансю начал постепенно угасать, когда в разговор вмешался Лю Бей, но затем вспыхнул с новой силой, когда он еще раз посмотрел на Ху Чжэ. Этот парень превращался в настоящую катастрофу для кавалерии Силин. Ранее он уже потерял 2000 человек от засады Ляхуа, но этот вопрос благополучно замяли. Но теперь он был полностью разгромлен противником и потерял еще несколько тысяч человек, при том, что их противником была тяжелая пехота посреди степи. Естественно, что Чжансю был вне себя от гнева и даже хоть и снова напасть на Ху Чжэ. «Генерал Чжан, пожалуйста, возьмите себя в руки». Лю Бей вышел вперед и остановил Чжансю. Он также хотел убить Ху Чжэ за то, что тот разрушил его планы, но сейчас у него просто не было иного выбора, кроме как вступить за него. В конечном итоге, Лю Бей хотел получить армию Чжансю. Кроме того, он должен был поддерживать свой имидж заботливого правителя. Так, он должен был любой ценой помешать Чжансю убить Ху Чжэ, но любые другие страдания этого парня уже не заботили его. «Генерал Чжан, может, Ху Чжэ и является дикарем, но он все еще предан вам. Если вы убьете его, это негативно скажется на других солдатах». Лю Бей весьма неплохо умел ездить по ушам. Он не только мешал Чжансю убить Ху Чжэ, но также наглядно показывал последнему, как сильно он заботится о нем. Чжансю с самого начала даже не думал убивать Ху Чжэ и просто хотел избить его, однако слова Лю Бея все еще заставили Ху Чжэ бояться Чжансю. Хоть Чжансю был силен, Лю Бей был не слабее, так что Чжансю не мог напрямую оттолкнуть его, так что в конечном итоге он отступил. Попутно он немного успокоился и смог обдумать сложившуюся ситуацию. Возможно, Ху Чжэ действительно потерял его людей и репутацию, однако он действительно был предан ему. Было бы ложью, если он заявил, что никогда и ничего не испытывал к Ху Чжэ. В этом бою Ху Чжэ даже лишился своей руки, так что немного подумав, Чжансю наконец махнул своей рукой и сказал: «Вставай». Да, Ху Чжэ попытался встать, но у него теперь была лишь одна рука. Лю Бей многозначительно посмотрел на Пан Туна, который сразу же направился помогать Ху Чжэ. Последний с благодарностью в глазах посмотрел на Лю Бея. Он был тронут его защитой Лю Бея перед Чжансю. «Думаю, мне стоит взять свои войска и направиться в Гуанчжоу, чтобы вернуть долг Лю Мангу». Чжансю был крайне зол на Лю Манга, поэтому хотел забрать свою кавалерию и напасть на Лю Манга, чтобы вернуть свое достоинство. Лю Бей и Пан Тут разом переменились в лице от испуга, услышав его слова. Если бы Чжансю ушел, что было бы с ними? Вся армия Чжансю была кавалерией и обладала высокой мобильностью, но у Лю Бея была лишь пехота, а также их провизия была на исходе. Если они останутся здесь, то им просто некуда будет бежать. Глава 341. Лю Бей посетил Чжансю не только для того, чтобы успокоить его, но и предложить совместное нападение на Шаочун. Количество провизий, которое осталось у обеих армий, стремительно заканчивалось, и их запасов могло максимум хватить еще дней на 10. У Чжансю были лошади, и он мог вернуться в Гуанчжоу менее, чем за 2 дня, но чтобы добраться до Ванчина, ему все еще нужно было не менее 7 дней. В то же время, чтобы Лю Бею добраться до Гуанчжоу потребуется не менее 7 дней времени, а если при этом ему нужно будет пополнять запасы провизии, то прежде, чем он сможет быстрым маршем вернуться в провинцию Юи, пройдет не менее 10 дней. Но с нынешними запасами провизии это было просто невозможно. Кроме того, ему нужно было пройти через Гуанчжоу, где он вполне мог попасть в засаду. И даже если никто не станет устраивать на него, все его усилия за то, чтобы войти в центральные равнины, пойдут прахом. Война на севере подходила к своему финалу, и если Каакаа решит напасть на провинцию Ян, то именно Любею придется принять на себя основной удар. Он также потратил много провизии, чтобы напасть на Лю Манга, и теперь просто не мог сбежать. Поэтому Любей быстро остановил Чжан Сю от того, чтобы тот непосредственно ушел атаковать Лю Манга. Так, единственный способ для Любея выбраться из сложившейся ситуации – это напасть на Шаочун. В городе было достаточно провизии для его войск, и как только город будет в его руках, он сможет присоединиться к Чжан Сю в его желании избавиться от Лю Манга, чтобы восстановить свои маршруты снабжения. После этого они совместно могли бы напасть на Лубу в Лучжане. Последние несколько дней, когда Лю Бей отправлял свои войска в атаку, защита города была просто невероятна. Чжао Юнь присоединился к обороне города, и хоть большинство защитников были обычными людьми, там все еще было 200 белых кавалеристов. Имея численное превосходство, все атаки Лю Бея полностью провалились. Именно по этой причине он хотел попросить Чжан Сю помочь ему с осадой. Он хотел, чтобы часть кавалеристов помогла ему в штурме города. «Генерал Чжан, что скажете?» Лю Бей озвучил свои мысли Чжан Сю. «Генерал Чжан, даже если вы сейчас выступите против Лю Манга, справиться с ним будет крайне непросто, так как он может окопаться в Гуанчжоу и уклониться от боя с вами. Кроме того, ваши запасы провизии также не бесконечны», — добавил Пан Тун. «Если Лю Манг окопается в городе, а у Чжан Сю закончится провизия, победить Лю Манга станет просто невозможно». Он четко понимал, что Ху Че Эр был не хуже Чжан Сю, но все еще был разбит Лю Мангом. Чжан Сю задумался. Он вовсе не был таким амбициозным, как Лю Бей или Каакаа, но он все еще был военачальником с собственным мнением по данным вопросам. Если он согласится с планами Лю Бея, осада города приведет к еще большим потерям среди его кавалерии. Его кавалерия Силин изначально насчитывала 20 000 штыков, но теперь это число уменьшилось практически в два раза. И в такой ситуации потери, которые он мог понести во время осады, нельзя было игнорировать. «Генерал Чжан, пожалуйста, не переживайте». Пан Тун видел беспокойство Чжан Сю и быстро успокоил его. Это было время, когда власть находилась в руках тех, кто имел войска, и Чжан Сю боялся, что сила его армии сократится еще больше. «Господин знает, что вы понесли большие потери, чтобы одолеть этого бандита Хань, так что господин принял решение помочь вам реформировать кавалерию Силин после завоевания провинции Ян. Он сделает все возможное, чтобы помочь вам вернуть ваши потери. Все, что вам нужно для восстановления ваших войск, можно будет получить из нашей казны». Это Чжан Сю скептически посмотрел на Лю Бея и Пан Дуна. Эти условия были слишком хороши. Для восстановления 10 000 кавалеристов нужны были сотни тысяч золотых. Но щедрость Лю Бея заставила Чжан Сю переживать еще больше. Если бы Лю Бей вдруг направил свое оружие против него, после того, как он рискнет помочь ему, конечным результатом станет его собственная смерть. «Ох, генерал Чжан, я не стану убеждать вас в чем-либо, думаю, будет лучше, если я просто дам вам письменные гарантии с моей печатью в качестве доказательства моих намерений». Лю Бей улыбнулся. Письменные гарантии, заверенные его личной печатью, делали невозможным для Лю Бея уклонение от взятых на себя обязательств. Более того, он был обязан сдержать свое обещание, иначе больше никто не рискнул бы поступить к нему на службу. «Зачем вам делать это?» – спросил Чжан Сю, но в душе очень даже хотел получить это письмо. «А почему бы и нет? Между братьями не должно быть никаких подозрений». Лю Бей рассмеялся, доставая свою печать. Затем он взял перо и бумагу и начал писать. Затем он приложил печать к листу. Чжан Сю ждал свою выгоду и не хотел просто так отправлять свои войска в бой. «Раз такое дело, то я помогу вам со штурмом города», — счастливо рассмеялся Чжан Сю. Потеря его воинов сильно огорчала его, но теперь появился кто-то, кто мог компенсировать его потери. Что касалось его репутации, то он мог сначала захватить Шаочун, а затем уже разобраться с Лю Мангом. Пока они разговаривали в палатке, в лагерь вошел Ля Хуа. Он явно спешил, когда пришел сюда, так как бросился сюда сразу, как только получил новости. «Ля Хуа, почему ты здесь?» Пан Дун добродушно обратился к Ля Хуа, так как эти двое нашли общий язык и построили весьма дружелюбные отношения. Пан Дун был новым человеком в армии Лю Бея, и хоть последний прислушивался к его советам, но фактически Пан Дун все еще находился на вторых ролях и на деле не имел никакой военной силы. Лю Бей позволял ему делать, что ему захочется, лишь потому, что у него не было никакой альтернативы. Но как только владения Любе расширятся, его авторитет также возрастет и к нему определенно потянутся другие таланты. Вполне возможно, что в то время Пантун не сможет удержаться на своем нынешнем посту. Так, Пантун хотел заложить фундамент для своего будущего, и Ляхуа стал одним из гвоздей в укреплении его фундамента. Военный советник, мы только что получили последние новости. Ляхуа тихо обратился к Пантуну и Любею, так как здесь были посторонние. Эту информацию лучше было не разглашать другим. Он ворвался в лагерь Чжаньсю лишь потому, что это была крайне срочная информация. В противном случае, он ждал бы возвращения Любе в свой лагерь и никогда бы не вошел в лагерь Чжаньсю. Последние новости. Любей нахмурился, решив, что Ляхуа полностью утратил субординацию и заявился сюда, вместо того, чтобы ждать их возвращения в лагере. И теперь, если он не позволит Чжаньсю узнать эту информацию, это покажет, что он не доверяет ему. Но что, если эта информация является жизненно важной? Любей собрался с мыслями. В настоящий момент он и Чжаньсю были лучшими друзьями, поэтому не было смысла скрывать от него что-либо. Просто говори, что узнал. Здесь все свои, это не проблема. Чжаньсю также знал, что Любей переживал за него. Он считал, что не будет никакого вреда, даже если узнает эту информацию. Есть, громко ответил Ляхуа, услышав слова Любея. В сообщении говорится, что в Лучжэне пропала единственная дочь Лубу. Пропала? Чжаньсю и Любей разом впали в ступор. Как пропажа дочери Лубу была связана с провинцией Ян? Лишь глаза Пантуна ярко засияли. Ляхуа, есть ли какие-то упоминания о том, как именно пропала дочь Лубу? Что-нибудь полезное? Пантун весьма заинтересовался этим и хотел получить больше информации. Нет, гонец лишь принес информацию о том, что она пропала без вести где-то полмесяца назад. Ляхуа знал лишь это. Затем Пандун почтительно сложил кулак Любею и сказал: «Господин, у меня есть план, как нам захватить Шаочун». «Серьезно?» Любей был удивлен. Раньше у Пантуна вообще не было никаких мыслей на этот счет, кроме лобового штурма. Но теперь у него неожиданно появился план, и судя по выражению его лица, он был полностью уверен в нем. «Да», кивнул Пантун, а затем сказал: «Господин, помните ли вы, чем мы занимались полмесяца назад?» Любей и Чжаньсю одновременно задумались. Сначала они подумали о захвате Хэфэй и планах захвата Шоучуна. «Господин, полмесяца назад мы устроили засаду на волчью кавалерию», — сказал Пантун. «Пантун, ты хочешь сказать?» Оба командира разом опешили. «Именно». Пантун прищурился. Он наконец понял, почему полмесяца назад в провинции Ян появилась волчья кавалерия. В то время Сан Цэ все еще наблюдал за Лучжэном с реки, так что Лубу должен был держать волчью кавалерию в постоянной боеготовности, чтобы отразить его атаку независимо от того, где он высадится. Но неожиданно волчья кавалерия объявилась в провинции Ян, где Любей потратил немало золота, чтобы заручиться поддержкой Чжаньсю. Более того, Лубу лично возглавил волчью кавалерию. Изначально Пан Дун решил, что Лубу был просто дураком, но теперь он понял, что у того просто не было иного выбора. И главной причиной этого было то, что его дочь пропала без вести. Поскольку она была единственным ребенком Лубу, ее важность была слишком огромна для него. А Лю Манг был единственным человеком, которому Лубу позволил принимать самостоятельные решения, так как его дочь вышла за него замуж и тот стал его зятем. Похитить дочь Лубу не могли, так как в Ванчине просто не было никого, кто обладал бы достаточными навыками для этого. Таким образом, единственным логичным решением было то, что она сама покинула город, не позволив стражам узнать об этом, пока не стало слишком поздно. Дочь Лубу была взрослой замужней женщиной и являлась королевой. Такой человек не мог самостоятельно уехать куда-либо. А раз так, то это лишь указывало, насколько велико было ее отчаяние. Единственным логичным объяснением для этого могло быть то, что она переживала за своего мужа. Шаочун был главной базой Лю Манга, и сейчас он пребывал под осадой, так что весьма вероятно, что она направилась прямо к Шаочуну. Пантун быстро догадался обо всем этом, сложив ту информацию, которая у него была. «Вы схватили ее?» – не удержался от вопроса Чжаньсю. «Если бы они захватили дочь Лубу, то войска в Шаочуне просто не имели бы другого выбора, кроме как сдаться, так как она занимала очень высокое положение в армии Лубу. Без нее войска Лубу даже могут вступить в бой с войсками Лю Манга. Она была связующим звеном между этими двумя силами». «Нет, Пан Тун покачал своей головой. Если бы это действительно было так, то Шао Чун уже был бы их. Тогда какой нам от этого прок? Чжан Сю не понимал, как еще можно использовать эту информацию для захвата Шао Чуна. У нас нет дочери Лу Бу, но это не значит, что мы не можем создать ее, равнодушно сказал Пан Тун. Создать ее? Чжан Сю все еще не понимал. Пан Тун посмотрел на Лю Бея, тот как раз прекрасно понял его и сказал: точно, мы действительно можем сделать это. Глава 342. Что? Лин Цзи ушла. Лю Манг схватил гонца за шиворот. В настоящее время он стал достаточно сильным, чтобы поднять посыльного в воздух. Гонец, задыхаясь, сказал: юный господин, он пытался сопротивляться, однако его сил явно было недостаточно для этого. Господин, Хуан Чжун вышел вперед, дабы помочь гонцу. Однако Лю Манг проигнорировал его, так как был сильно возбужден. Хуан Чжун все же спас гонца от Лю Манга. Гонец пришел из Лучжэна, и это стоило ему огромных усилий, так как на всем пути было полно разведчиков Лю Бея. Он загнал до смерти одну из своих лошадей, дабы скорее добраться до сюда, и теперь тяжело дышал, пытаясь прийти в себя после хватки Лю Манга. Когда она пропала, Лю Е также вышел вперед. Он не встречался с Лин Цзи ранее, но знал о ее важности. Изначально Лю Манг был частью армии Лу Бу, но теперь все было иначе. У Лю Манга была собственная армия и верные исключительно ему люди. Среди генералов Лю Манга более преданным Лу Бу был лишь Чэнь Юй. Для остальных же, Лу Бу был просто тестем Лю Манга. И Лу Лин Цзи была ключевым фактором в вопросе того, сможет ли Лю Манг унаследовать трон Лу Бу. Без нее, армия Лу Бу и армия Лю Манга были совершенно разными силами, независимо от того, хотели ли они и дальше действовать сообща. В худшем случае, эти две силы в конечном итоге могли столкнуться друг с другом. Это где-то полмесяца назад, сказал посыльный. Полмесяца назад. Лю Манг нахмурился. Он наконец понял, почему Лу Бу повел волчью кавалерию в провинцию Ян. У их сил было недостаточно для борьбы с кавалерией Силин. Тем не менее, они все равно выдвинулись в провинцию Ян, что было весьма странно. И теперь Лю Манг наконец понял, зачем Лу Бу сделал это. Почему мне не сообщили об этом раньше? Лю Манг был очень зол. Гонца вполне можно было простить, так как ранее Лю Манг находился в провинции Юи, но затем он обосновался в городе Гуанчжоу, так что сообщение вполне можно было доставить ему, но он получил ее лишь спустя полмесяца. Лу Лин Цзи была не только дочерью Лу Бу, но также была его женой. Как он мог не переживать, когда его жена пропала без вести? Это господин сказал, что юному господину не стоит переживать об этом, сказал гонец. Чушь собачья. Думаешь, что теперь я вот так возьму и успокоюсь? Закричал Лю Манг, пнув ногой стол рядом и перевернув его. Господин, контролируйте свой гнев. Лю Е поспешил успокоить Лю Манга, попутно попросив Хуан Чжуна увести гонца и обеспечить тому отдых. Господин, действия маркиза Вэнь были направлены на то, чтобы вы без колебаний могли сражаться с Лю Беем. Он не хотел, чтобы вы отвлекались, осторожно сказал Лю Е, определенно, что Лу Бу вовсе не намеренно скрывал это происшествие от Лю Манга. Он просто не хотел, чтобы Лю Манг начал действовать опрометчиво, как он сам сделал ранее, а затем кусал свои локти от потерь волчьей кавалерии. Лю Манг сделал глубокий вздох. Он также понимал намерения Лу Бу, но это определенно было неправильно. Если он действительно хотел сохранить данный инцидент в тайне, то ему следовало довести дело до самого конца, а не взваливать решение этой проблемы на него прямо сейчас. Не переживайте, господин. Рано или поздно, мы найдем ее. Лю Е утешил Лю Манга. Отсутствие новостей о ней было лучшим знаком из возможных. Это означало, что Лу Лин Цзи еще никто не схватил. Обычные люди одолеть ее не смогут, так как она была даже сильнее Лю Манга. И если бы не тот факт, что она была девушкой, то ее сила вполне могла бы сравниться с силой Сан Цэ. Но не успел Лю Е успокоить Лю Манга, как сам резко нахмурился. Когда Лю Манг заметил это, то тут же спросил: что случилось, Лю Е? Госпожа пропала. Твою мать, это крайне плохо. Мы в большой опасности, господин. Что ты имеешь в виду? У тебя есть какие-то новости о ней? Лю Манг также испугался. Лу Лин Цзи фактически была девушкой, которую Лю Манг любил больше всего на свете. Он боялся, что Лу Лин Цзи могла оказаться в опасности. Нет, у меня нет новостей о ней. И в опасности не она, а Шао Чун. Шао Чун в опасности. Лю Е понял, что скрывать полученные ими новости невозможно было слишком долго. И как только слуги о пропаже Лу Лин Цзи дойдут до Лю Бея, Шаучун падет. Из-за того, что город находился в осаде, он не получал никаких новостей извне. Другими словами, они не знали, что Лулинцы пропала без вести, а следовательно Любей мог воспользоваться этой информацией, чтобы захватить город. Лю Манг понял ход мыслей Люя и быстро созвал своих людей. «Господин, что случилось?» Вошел Хуан Чжун. Он как раз провел посыльного, когда вдруг услышал крик Лю Манга. «Хуан Чжун, вы хорошенько отдохнули, мобилизуйте войска, возможно, нам придется немедленно выдвинуться в путь», сказал Лю Манг. «Выдвинуться в путь?» Лю Манг кивнул головой. «Он вывести свои войска отсюда не потому, что они больше не могли удерживать город, просто если Любей нападет на Шаучун, то даже провизия, которую они получили от Любея, окажется бесполезной. Так, они должны немедленно выдвинуться в Шаучун, иначе город мог пасть до того, как они что-то сделать можем». В Шаучуне Сюйшу как обычно патрулировал городские стены. В последние несколько дней армия Любея продолжала свои ошибки и несколько раз практически захватил город. Однако Сюйшу не переживал и даже был рад, так как Чжао Юнь был рядом. Он и Чжао Юнь вполне могли сдерживать Чжан Фея и Чэнь Дао. Кроме того, горожане несколько раз принимали участие в боях, показывая результаты, не хуже, чем у солдат-ветеранов. Учитывая еще воинов из Белой кавалерии, можно было смело сказать, что Любею для захвата города как минимум придется пожертвовать значительной частью своей армии. Также действия Любея четко указывали на то, что Любей спешил. Он был уверен, что Любей оказался в крайне опасной ситуации и его пути снабжения явно были перекрыты. «Хаэм, они что, не собираются нападать на нас сегодня?» – пробормотал один из командиров. И как раз в этот момент из лагеря Любея вышел отряд тяжелой пехоты. «Хаэм?» – Сюйшу посмотрел на кавалерию Силин, которая также покинула лагерь Любея. Когда это Любей и Чжан Сю стали настолько близкими, что кавалерия Силин начала действовать заодно с Любеем. Они же совсем недавно едва не убили друг друга благодаря их помощи. Более того, кавалерия Силин смотрела на город так, словно собиралась штурмовать его. «Военный советник, будьте осторожны». Пока Сюйшу размышлял о происходящем, один из солдат кавалерии Силин выпустил стрелу в его направлении. Даже без приказа Чжао Юаня, один из ближайших солдат быстро защитил Сюйшу своим щитом. Но даже если лучник был очень силен, заставить стрелу поразить цель на большом расстоянии через щит было крайне непросто. Так, когда стрела взлетела вверх, она просто упала на стену. Чжао Юнь озадаченно посмотрел на стрелу и увидел, что к ней было что-то привязано. Он поднял стрелу и увидел кусок ткани, на которой было что-то написано. «Военный советник, это письмо». «Письмо, дай взглянуть». Сюйшуо взял письмо и прочитал его, а затем его брови нахмурились. Когда он закончил его читать, то в гневе едва не выбросил письмо обратно за стену. Что случилось? Чжао Юнь был несколько озадачен. Что в этом письме могло так разозлить Сюйшу? «На, посмотри сам». Сюйшу не знал, как объяснить прочитанное, поэтому просто передал кусок белой ткани Чжао Юню. Поскольку Чжао Юнь был образован, ему не потребовалось много времени, чтобы прочитать письмо, и затем его выражение лица стало таким же, как у Сюйшу. «Это просто невероятно. Пытаться использовать женщину, чтобы захватить Шаучун, как низко!» — яростно воскликнул Чжао Юнь. В письме говорилось, что Любей схватил Лулинцы и требовал сдать ему Шаучун, если они хотят, чтобы она благополучно вернулась к ним. Попытка шантажировать Сюйшу жизнью Лулинцы явно не была поступком героев. После восстания желтых тюрбанов никто не использовал подобные методы, даже Лубу никогда не делал ничего подобного, в лучшем случае, он просто просил выкуп за женщин врагов. «Военный советник, как думаете, они действительно смогли поймать ее?» Он присоединился к Лю Мангу в Хэфэе и никогда не видел Лулуинцы, а здравая логика подсказывала ему, что она должна быть в Лучжане, а не в руках Любея. «Я без понятия». Сюйшу также издал вздох. Первоклассные советники могли увидеть всю картину всего по нескольким подсказкам. Ранее он был сильно разочарован тем, что Лубу отправил волчью кавалерию в провинцию Ян, так как не понимал, зачем тот так поступил. Но теперь все встало на свои места. «Чжао Юнь, пойдем, посмотрим, какую игру затеял этот большеухий Лю». Сюйшу был вне себя от ярости. Действия Любея были настолько лицемерны, что он не мог поверить в то, что когда-то вполне серьезно воспринимал Любея как героя. Глава 343. Войска Лю Бе пришли в движение одновременно с кавалерией Силин. Сюйшу издал презрительный вздох от уверенности Лю Бе. Они выдвигаются, чтобы захватить Шаочун. Когда войска двинулись вперед, впереди шли генералы, включая Чжан Сю, а затем был темнокожий мужчина верхом на лошади. Сюйшу, давно не виделись. Я действительно переживал за тебя. Это был военный советник Лю Бе, Пантун. Ха-ха, Пантун, ты утверждал, что был в Нанине, но вот ты здесь, устраиваешь беспорядки. Сюйшу знал, что Пантун был в армии Лю Бе, когда тот напал на Шаочун. Однако они видели друг друга с огромного расстояния и никогда не могли лично пообщаться. Ну, если ты смог покинуть горы, то почему я не могу сделать того же? Я так понимаю, что ты уже встречался с господином Сюаньде. Что касается твоего господина, то прости мою грубость, но ты сделал неправильный выбор. Даже Чжу Гэлян отказался присоединяться к нему. Но ты, это ты. Пантун покачал своей головой, выражая свою обеспокоенность за Сюйшу. Чжу Гэлян очень высоко ценил Лю Манга, поэтому и Сюйшу заинтересовался им. Изначально он планировал присоединиться к Лю Бею, но сначала решил навестить Лю Манга из-за его указа о вербовке. В результате, он присягнул на верность Лю Мангу, так как был поражен произошедшим в Хэфэе в тот день, и тогда его решение не имело ничего общего с Чжу Гэлином. И прямо сейчас Пантун не просто высмеивал его решение, но даже заявил, что Чжу Гэлян и тот отрекся от своих взглядов на Лю Манга. Если бы он просто высмеял Сюйшу, тот ничего не сказал ему, но как только Пантун начал высмеивать Лю Манга, Сюйшу больше не стал сдерживаться. «Ха-ха, в таком случае поздравляю тебя, господин Лю Бей, очевидно, очень великий человек. Он лидер, который может стоять прямо или ползать на коленях, когда этого требует ситуация. Когда маркиз Вэнь захватил провинцию Сюй, он с улыбкой на лице приветствовал его. Он также проявил огромное терпение в отношении Каакао. Он настолько хорош в этом, что даже император не мог понять его. «Твой господин действительно грозный человек», — сказал Сюйшу и даже демонстративно поклонился, выражая свое презрение. Лидер, который мог стоять прямо и поклониться, когда этого требовала ситуация, был обычной фразой, которая не считалась ни оскорблением, ни похвалой. В хорошем смысле этой фразы, она указывала на покладистый характер человека, а в плохом, говорила, что человек является трусом. Какой смысл в том, чтобы преследовать труса? А человек с большой терпимостью мог вытерпеть то, что другие не могли. Они также могли сделать то, что другим было не под силу. Однако Лю Бей уже был на положении левого генерала и дяди императора, таким образом, достижением для него могло бы считаться, если бы он стал императором. И Лю Бей действительно был весьма амбициозен, но сложив все в кучу, получалось, что Сюйшу обвинил Лю Бея в вероломстве и попытке захватить престол. «Сюйшу, ты так и не научился ценить доброту». Глаза Пантуна наполнились холодом. Еще с момента их учебы, он и Сюйшу никогда не ладили друг с другом. Сюйшу был обычным человеком из небольшого дворянского клана. Если бы его не отправили на учебу, он никогда не смог стать полноценным советником и навсегда бы остался просто неплохим мечником. Далеко в прошлом Сюйшу едва не казнили за убийство. Он был весьма неплох в боевых искусствах, ему требовались знания, если он собирался сражаться со своими врагами. Однако было немного людей, которые были готовы принять его в качестве своего ученика, так как его происхождение было очень скромным. Лишь Шуй Цзин принял его. Этот человек имел множество выдающихся учеников. Помимо Сюйшу, он также обучал Пантуна, Чжу Гэлина, Ши Тая и многих других выходцев из провинции Цзинь. Однако Сюйшу все еще не был ровней Пантуну из-за своего происхождения, и это всегда вызывало у него некоторое чувство стыда. Он усердно учился, несмотря на то, что другие свысока смотрели на него, так как понимал, что лишь путем усердия и труда он сможет сохранить свое достоинство. Последнее заявление Пантуна было напоминанием Сюйшу того, что его дядя, Пан Дигун, ранее весьма благосклонно относился к нему. Именно из-за своего дяди Пантун решил помочь Сюйшу. Однако Пантун не знал, что для Сюйшу это была не помощь, а унижение. Он был мужчиной и не нуждался в чьем-либо покровительстве. Пантун заблуждался в этом плане, решив, что Сюйшу отказался от помощи Пан Дигуна лишь потому, что хотел сохранить свое достоинство. Лучше они узнали друг друга лишь благодаря Чжу Гэлину, но даже тогда их отношения были не дотягивали даже до уровня друзья. «Пантун, ты все еще не ровня мне». Сюйшу, который всегда подвергался унижениям со стороны других ученых, не всегда мог сохранять свое хладнокровие. Стоит отметить, что во время У Пантуна также жизнь не складывалась гладко. Из-за его внешности, он также часто сталкивался с проблемами, так как хоть все и говорили, что книгу нельзя судить по обложке, но правда жизни заключается в том, что для людей обложка также имеет крайне большое значение. Над Пантуном постоянно смеялись. Меньшие дворяне не осмеливались делать этого, но кланы вроде Каа, Куа и Хуан не гнушались этого. Так что в некотором плане, Пантун и Сюйшу находились в равных условиях в плане унижений. Дабы другие не смотрели на него свысока, Пантун стремился стать лучше других и скрыть свои недостатки. Так два советника указали на слабости друг друга с вызовом, глядя друг на друга. Затем Пантун рассмеялся. «Пантун, чего смеешься?» – холодно спросил Сюйшу. Его тон четко указывал на то, что они более не были друзьями, а были врагами. «Я смеюсь, потому что очень скоро ты сам предложишь мне Шаочун и согласишься стать моим пленником. Мечтать не вредно», – прервал его Сюйшу. «Сейчас посмотрим, мечтаю ли я. Солдаты, принесите это сюда». После слов Пантуна, вперед выехал экипаж. «Отпустите меня!» – раздался женский крик из кареты. Лицо Сюйшу резко посинело, так как он не ожидал, что это окажется правдой. Глава 344. Пантун достал из экипажа девушку в доспехах, которая непрерывно сопротивлялась своими связанными руками. «Отпусти меня, женщина!» – пыталась сопротивляться, но все ее потуги были напрасны, так как рядом с ней было два могущественных солдата. «Чжа Юнь, ты когда-нибудь видел эту женщину?» – спросил Сюйшу, глядя на женщину внизу. «Военный советник, мы практически одновременно присоединились к армии господина. Как я мог видеть ее ранее?» Чжа Юнь печально улыбнулся и покачал своей головой. Фактически, он присоединился к Лю Мангу даже немного позже Сюйшу. Единственные люди, которые могли ранее видеть лулинцы, были солдаты армии чиновников, часть из которых была переназначена в белую кавалерию. Однако никто из них не мог опознать девушку внизу. Внешний вид девушки был слишком неряшливым, так что ее невозможно было опознать даже через телескоп, словно она только что совершила длинный переход. «Военный советник, жена нашего господина крайне решительный человек, если бы ее поймали». Начал одни из солдат. Сюйшу понимающе кивнул. «Лулинцы предпочла бы смерть, чем позволила бы Любею использовать себя. Так он решил проверить эту женщину. Люди на стенах, не заботьтесь обо мне. Вы не должны допустить попадания города моего мужа в руки Любея». В один миг провести проверку стало намного сложнее. Пантун тщательно изучил характер лулинцы и теперь показывал это Сюйшу. В один миг женщина вдруг вырвалась из-под стражи, сбила двух мужчин, которые охраняли ее, а затем схватилась за копье и попыталась вырваться. «Неплохие боевые навыки», — оценил Чжа Юнь, наблюдая за тем, что происходило внизу. Войска Любея поспешили снова схватить ее, но прежде, чем они успели это сделать, она убила троих человек, что позволило Чжа Юню понять, что ее боевые навыки были весьма неплохими. «Малышка, давай, сразись с этим Чжаном». Когда девушка попыталась сбежать, Чжан Фей встал у нее на пути. Какой бы сильной она ни была, она определенно не могла сравниться с Чжан Феем, так что ее довольно быстро схватили. «Госпожа», Чжа Юнь начал переживать. Он уже воспринимал ее, как жену Лю Манга и даже собрался спуститься с городской стены, чтобы прийти ей на помощь, но Сюйшу остановил его. «Военный советник, это определенно госпожа». Чжа Юнь был полностью уверен в этом, так как было очень немного женщин, которые бы были мастерами в боевых искусствах. В древние времена задачей женщин было заботиться о своих семьях, и никто бы не стал обучать их боевым искусствам, даже если бы они захотели этого. Но боевые навыки этой женщины были не хуже уровня генерала. Конечно, это было такое себе достижение, но для женщин такого уровня мастерства было достаточно, чтобы считаться одними из лучших. «Не переживай, они не навредят госпоже». Сюйшу также начал верить в то, что перед ними была их госпожа Лулинцы. Если Любей хотел использовать ее, чтобы захватить Шаочун, то он будет первым, кто позаботится о том, чтобы она не пострадала. И как сказал Сюйшу, Чжан Фей просто связал ее и затолкал обратно в карету, ничего более с ней не делая. «Что скажете об этом?» Пантун улыбнулся, спрашивая своего друга на стене. Но прежде, чем Сюйшу успел что-либо ответить, Чжа Юнь первым яростно выругался. Стоит отметить, что он был человеком, который крайне редко ругался, но сейчас он просто не мог сдержать себя. подлые и бессовестные злодеи. Как вы посмели использовать женщину, чтобы угрожать нам? Если вам хватает мужества, идите и нападайте на ней. Любей, когда-то я считал тебя праведным человеком, но похоже, что я сильно ошибался. Ты просто подлый злодей. Ранее Любей был кумиром Чжан Сю, который старался восстановить Хань, но прямо сейчас он на самом деле использовал женщину, чтобы захватить всего лишь один несчастный город. Пан Тун полностью проигнорировал Чжа Июня, как знал, что лишь Сюйшу обладал властью принимать здесь решения. Любей же испытывал чувство стыда, но постепенно это чувство исчезло, когда он подумал, что Чжа Июнь был на стороне врага. «Пан Тун, ты не боишься, что другие люди подымут на смех твоего господина?» Сюйшу попытался оказать давление на Пан Туна с помощью праведных речей, но было очевидно, что тот был намерен достичь своего любой ценой. «Ха-ха, другие подымут на смех, интересно, какой для этого есть повод? Вы потеряли жену своего господина, а мы помогли вам найти ее. Мы также взяли на себя все расходы по ее содержанию, пока ждем, когда ваш господин соизволит забрать ее назад. Над чем здесь смеяться? Сюйшу, тебе стоит проявить благодарность нам. Как насчет предоставить нам Шаочун в качестве благодарственного подарка?» Было очевидно, что Пан Тун хотел город в обмен на лулинцы. Сюйшу не знал, что сказать на это, но все еще нахмурился, видя, что здесь были некоторые противоречия. Перед отъездом Лю Манг назначил его ответственным за Шаочун, и он управлял не только этим городом, но и половиной провинции Ян. Но из-за нехватки войск, он уже потерял несколько городов, поэтому он был намерен защитить Шаочун даже ценой своей жизни. Если бы Лю Бей напал на него, даже если бы он проиграл, ему нечего было бояться. Однако Лю Бей использовал заложника, чтобы угрожать ему, что поставило его в крайне затруднительное положение. Он бросил свою семью ради Лю Манга, если те были взяты в заложники, но прямо сейчас заложником была жена Лю Манга. Удержание Шоучуна было необходимо для великого дела Лю Манга. Также было очевидно, что Лю Бей спешил захватить город, из-за чего они и внести некоторые изменения в свои планы. В противном случае, Пан Тун навряд ли решился пойти на подобный шаг, рискуя полностью опозорить Лю Бея. Однако дальнейшее удержание города означало бы, что они подвергли риску жизнь лулинцы. Лю Бей запросто мог придумать какой-нибудь предлог, чтобы казнить ее, и как подчиненный Лю Манга, он обязан был обеспечить ее безопасность, не говоря уже о том, что она была дочерью Лубу. Она была связующим мостом между Лю Мангом и Лубу. Если бы она умерла, то обе армии в конечном итоге определенно разошлись бы, даже если бы они смогли защитить Шаочун. Кроме того, ее смерть лишила бы Сюйшу какого-либо лица, чтобы появиться снова перед Лю Мангом. Это был очень сложный выбор, и какой бы вариант он ни выбрал, потери будут слишком большими. На лбу Сюйшу выступил холодный пот. «Пан Тун, дай мне время на раздумья. Я дам тебе свой ответ через день». Сюйшу не мог принимать подобные решения в попыхах, его мысли были слишком хаотичны. «Да кто станет ждать так долго? Просто гони нам города или...» — холодно закричал Чжан Фей. «Третий генерал, держите себя в руках». Пан Тун остановил Чжан Фея, а затем улыбнулся Сюйшу. Он также понимал, что не может слишком сильно давить на Сюйшу с капитуляцией, так как если тот откажется сдаваться, весь их план пойдет коту под хвост. «Сюйшу, мы оба старые друзья, мы можем не воспринимать друг друга всерьез, но ради наших господ, мы должны сделать это. Так, я проявлю благосклонность и дам тебе один день на размышление. Если ты не сдашься завтра в это же время, мы нападем на город». Пан Тун дал Сюйшу день на размышление. Если после этого он откажется сдаться, то он намеревался убить лулинцы, а затем атаковать город всеми силами. Пан Тун хотел, чтобы Сюйшу мыслил рационально, так как если он будет мыслить рационально, предугадать его действия будет очень несложно. «Спасибо, Пан Тун». Сюйшу холодно посмотрел вниз. Затем он забрал своих людей из городских стен. Учитывая козырь Пан Туна, можно было смело утверждать, что сегодня битвы не будет. «Военный советник, как вы могли отпустить его?» Чжан Фей не понимал этого. «Когда им получить Шаочун, если не сегодня?» «Третий генерал, вы должны научиться понимать, что в некоторых ситуациях чрезмерное давление не есть хорошо». Пан Тун покачал своей головой. «Господин, завтра город будет наш». Пан Тун знал характер Сюйшу. Этот парень не имел себе равным, но его преданность также была его ахиллесовой пятой. «Учитель, Тогда я рассчитываю на вас. Любей был полон радости. Хоть он и не смог захватить город в этот же день, но от одного дня ожидания навряд ли что-то изменится. Кстати, господин, нам действительно стоит поблагодарить мисс Санхаха, определенно. Любей был вне себя от радости, так как только он захватит провинцию Ян, он сможет вступить на центральные равнины и побороться за мировое господство. Глава 345. Быстрее, быстрее. Армия Лю Манга двигалась как можно быстрее. Он даже не успел организовать захваченные войска кавалерии Силин. Кавалерия была грозной на лошадях, но если их взять и посадить, например, на корабль, то они превратились бы в стадо овец. Тем временем основные войска Лю Манга выдвинулись к Шоучуну. Этот город был слишком важен. Лю Манг не мог позволить себе его потерять. Потеря Шоучуна была равносильна потере провинции Ян, а потеря провинции Ян означала, что все его усилия и сладкий картофель достанутся другим. Они двигались по Желтой реке. Если бы они использовали кавалерию, то им потребовалось бы 3 дня, чтобы добраться до города, но по реке это время сокращалось в половину. День пролетел быстро и солнце началось садиться. Военный советник Чжао Юнь подошел к зданию губернатора около полуночи. Он всегда в это время приходил сюда. Он увидел, что Сюйшу все еще был здесь, тихий и неподвижный. Чжао Юнь заметил, что Сюйшу был в том же наряде, что и вчера, что означало, что он все это время не покидал этого здания и не ложился спать. Военный советник Чжао Юнь позвал снова. Лишь на этот раз Сюйшу услышал его и обернулся. «Чжао Юнь, ты здесь?» Голос Сюйшу был хриплым. Чжао Юнь был весьма удивлен, когда увидел обернувшегося Сюйшу, так как тот в настоящий момент напоминал старика, хотя по возрасту он был в самом расцвете сил. Его глаза были налиты кровью, а уголки губ пересохли. Даже его волосы начали сидеть. «Военный советник, вы...» Чжао Юнь не знал, что сказать. «Иди сюда, присаживайся». В отличие от Чжао Юня, Сюйшу выглядел совершенно равнодушным. Хоть он выглядел сильно уставшим, его простой характер все еще оставался при нем. Так он пригласил Чжао Юня составить ему компанию и даже налил ему чая, хотя тот был совершенно холодным. «Чжао Юнь, ты готов расстаться с Шоучунем?» Сюйшу, казалось, был совсем не в форме. «Шоучун?» Чжао Юнь не знал, что ответить. Он провел в этом городе всего несколько месяцев. Если бы не события в Хэфэе, то он вообще был бы просто гостем Шоучуна. Но последние несколько дней он активно защищал этот город. «Мне пришлось бы расстаться с Шоучуном», — сказал Сюйшу, а затем объяснил. «Господин передал мне в управление 5 районов провинции Ян. Я поклялся господину, что пока я здесь, никто не сможет навредить провинции Ян. Но теперь Гуши и Хэфэй пали. Аньфин сдался врагу. Все, что осталось, это Лучжан и Шоучун. Лучжан — это просто речной форпост, а Шоучун является основой всего в провинции Ян. Тем не менее, я, Сюйшу, не в состоянии защитить это место». Сюйшу выглядел так, словно был пьян, хотя все, что он пил до этого, был лишь чай. «Военный советник, мы не потеряли Шоучун», — решительно ответил Чжао Юнь. «Пока я здесь, я не позволю войскам Любе даже шагу сделать в город». «Ох, Чжао Юнь, это бесполезно». Сюйшу улыбнулся и покачал своей головой. «Если Шоучун падет, жизнь госпожи также окажется в опасности». Как подчиненный Лю Манга, Сюйшу не мог игнорировать жизнь жены своего господина. То же самое касалось и Чжао Юня из оригинальной истории. Это также означало, что Лулинцы должна была жить, а им нужно было обеспечить безопасный путь к бегству Лю Манга. Независимо от того, выстоит ли Шоучун, им придется вернуться в Лучжань. Если же Лулинцы умрет, то у них не останется путей для отступления, так как они не смогут вернуться к Лубу, так как их родственные связи будут уничтожены. Лю Манг также попадет в категорию людей, которые не знают благодарности, так как все, чего он достиг в провинции Ян, по большей части, было благодаря поддержке Лубу. И поскольку Сюйшу не мог допустить этого, ему необходимо было принять собственное решение. Сюйшу ранее сказал, что Шоучун падет лишь после его смерти, но теперь, ему нужно было отдать город врагу в обмен на жизнь Лулинцы. «Чжао Юнь, я оставляю все на тебя, после того, как город падет. Ты должен благополучно доставить жену господина в безопасное место», — сказал Сюйшу, глядя на Чжао Юня, словно излагал свою последнюю волю. «Военный советник». Чжао Юнь наконец понял, что бы ему только что сказали, и быстро сжал свой кулак. «Я умею сражаться, но я не умею разрабатывать стратегии, как вы, я не могу выполнить вашу задачу, пожалуйста, отмените свой приказ». Сюйшу не ответил, Чжао Юнь просто посмотрел в небо, которое постепенно начало светать. «Иди, Чжао Юнь, пора поприветствовать госпожу». За пределами Шоучуна, Пантун спокойно смотрел на город. «Пантун, тоже не спится?» Вдруг за спиной Пантуна раздался голос, заставив того обернуться и увидеть Любея. Он тут же сложил почтительно кулак и поприветствовал его. Любей не мог уснуть, так как с нетерпением ждал момента, когда Шаучун станет его. «Пантун, для меня действительно благословение, чтобы рядом со мной. Ты определенно внесешь огромный вклад в наше дело, если мы сможем захватить Шаучун и центральные равнины. Без Пантуна он продолжал бы развивать провинцию Юй и упустил бы множество возможностей, а затем Каакаа снова прогнал бы его. Но с Пантуном рядом он обрел ориентир, который задавал ему направление движения. Он собирался захватить провинцию Ян и составить заговор против Чжансю. В результате его армия наберет силу, у него появится своя кавалерия, и провинция Ян была его первым шагом в борьбе за мировое господство. «Спасибо, господин». Лицо Пантуна осталось равнодушным. «Он не могу уснуть не потому, что вот-вот захватит город, а потому, что как только город падет, он навсегда лишится друга». Когда окончательно расцвело, обе стороны сделали соответствующие приготовления. Армия Любе собралась перед городом, ожидая момента, когда им откроют городские ворота. «Пантун, как думаешь, Сюйшу сдержит свое слово? Что нам делать, если он решит защищать город до самого конца?» — обеспокоенно спросил Любей. Пантун сначала посмотрел на городские стены, ничего не ответив. После этого он уверенно сказал: «Не переживайте, господин, сегодня мы захватим город». «Почему ты так уверен?» Любей не понимал, почему Пантун пришел к такому выводу, просто посмотрев на городские стены. «Господин, вам не кажется, что на городских стенах чего-то не хватает?» — спросил Пантун, указывая на стены. Любей посмотрел на стены и увидел, что знамена и солдаты все еще были там. Но спустя немного времени он понял: нет их генералов. «Именно», — сказал Пантун. Каждый день в это время Чжао Юнь и Сюйшу уже был на городских стенах. Их присутствие успокаивало солдат, а также они могли непосредственно отдавать приказы. Но сейчас этих двоих здесь не было. Если бы Сюйшу решил бы сражаться до самого конца, то сейчас он был бы на городских стенах, повышая боевой дух своих солдат. Но отсутствие этих двоих указывало на то, что они больше не имели воли продолжать бой. «Не переживайте, Шаучун скоро будет наш». Прежде чем Пантун успел закончить свою мысль, к ним быстро подбежал разведчик и опустился на колени перед Любеем. «Доклад: из Хэфэя движется тяжелая кавалерия». Говоря это, он тяжело дышал, что указывало на то, что он сильно спешил, дабы доставить это сообщение. «Тяжелая кавалерия?» Любей был шокирован. У него была кавалерия Силин, а волчья кавалерия уже была разбита ими. Кто бы еще это мог быть? «Из Хэфэя. Это должно быть волчья кавалерия», — сказал Пантун. «Единственная кавалерия, которая могла прийти из Хэфэя, была волчья кавалерия. Они также были единственной кавалерией в данном регионе, помимо кавалерии Силин. Лубу хочет полностью уничтожить волчью кавалерию». Чжэнсю зловеще ухмыльнулся. «Ранее волчья кавалерия потерпела сокрушительное поражение, так как они намеревались выиграть теперь, когда у них осталось меньше половины от изначальной численности». Пантун также не понимал этого. Хоть потери кавалерии Силин были весьма внушительными благодаря Лю Мангу, у них все еще оставалось не менее 10 000 человек. Затем Пантун покачал своей головой, решив, что сейчас не время думать о подобных вещах. Однако волчьей кавалерии нельзя было позволить достичь города, так их лулинцы была фальшивка, и если это вскроется, они не смогут захватить город. Так, Пантун хотел попросить Чжансю выдвинуться на перехват волчьей кавалерии, однако тот заговорил прежде, чем Пантун успел хоть слово сказать. «Лорд Любей, оставьте волчью кавалерию мне. Он не нужен был в плане Пантуна по захвату города. Кроме того, убийство остатков волчьей кавалерии могло послужить местью за поражение Лю Мангу, а также в некоторой степени помогло бы немного реабилитировать репутацию кавалерии Силин. В таком случае, я оставляю их тебе, брат». У Любея теперь были весьма теплые отношения с Чжансю, так что он даже сменил свое обращение к нему на «брат». «Генерал Чжан, будьте осторожны, вам нужно избавиться от волчьей кавалерии». У Пантуна неожиданно появилось плохое предчувствие, и он быстро принял меры предосторожности. «Военный советник, не переживайте». Чжан Сю кивнул. Он видел способности Пантуна и относился к нему с крайним уважением. Тем не менее, слушать его советы, это было уже совсем другое дело.